Проводив меня до нужной лавки, Дамблдор пошел разговаривать с владелицей магазина, которая вышла нас поприветствовать, а я решила осмотреться. В лавке были не только мантии, но и горы разнообразной одежды, которая медленно и вальяжно летала вокруг и прямо красовалась перед тобой, если ты обратишь на этот предмет внимание. Прямо как и само здание этого магазина, которое просто источало моду. Но все это не выглядело неряшливо и бессистемно. Вещи не покидали определенные отделы и не набрасывались на тебя всем скопом. Мне это напомнило магический зоопарк, где у каждого животного был свой вольер. По прошествии примерно минут 30 я стала счастливой обладательницей нескольких экземпляров стандартной школьной формы Хогвартса для осени, зимы и весны, а также прикупила парочку удобных ботинок, повседневных платьев, комплектов нижнего белья и защитных перчаток из драконьей кожи. Оплатив свои покупки с помощью кошелька, который внутри разделялся на три секции с разными монетами, я радостно запихивала предметы гардероба в, кажется, бездонную сумку из кожи дракона и пыталась привыкнуть ко всем этим магическим штучкам. Когда мы вышли из лавки, попрощавшись с гостеприимным персоналом, я поняла, что вес сумки вот вообще не изменился, и я чувствовала, что в нее может поместиться еще просто куча всякого разного. Глупая улыбка совершенно точно не будет сходить с моего лица весь оставшийся день. Не успела я помечтать о том, что запихну в эту сумку все вот вообще все, как мы уже оказались перед лавкой с книгами под названием «Флориши Блоттс». Здание излучало мудрость и такую же убежденность в своей монументальности, как и банк, а на вывеске был изображен дракон, читающий книгу. И он правда читал. Когда мы вошли в здание, то к нам сразу же подошел работник и поинтересовался, что мы ищем. Я ответила, что мы пришли за книгами за первый курс Хогвартса, и продавец провел нас к уже отсортированным стопкам, в которых лежали еще и пища и принадлежности с бумагой. Все помещение магазина было заполнено полками с книгами. Они были совершенно разных размеров и расцветок. Но, что интересно, в отличие от всей Косовой Аллеи здесь было спокойно и уютно. Ничего не мельтешило и не носилось вокруг, а книги демонстрировали просто образцовую дисциплину. Хоть я и чувствовала, что им прямо ну очень хочется показать свои знания посетителям, но само здание книжного магазина как будто следило за порядком. Дамблдор вновь разговорился с какими-то людьми, и я решила отпроситься погулять среди книг, что мне с легкостью удалось. Проходя мимо стеллажей, я рассматривала корешки книг и пыталась представить, что же там за содержание. Вот в «Золотые драконы» определенно рассказывается о золотых драконах, 666 способов остаться в живых и технике безопасности, наверное, а вот в «Поездке между мирами» о путешествиях, но у меня сложилось впечатление, что об очень дальних. «Если так интересно, то возьми и прочитай», — сказал мне один из посетителей книжного, проходя мимо меня. Он выглядел прямо как работник банка, но носил не официальный костюм, а мантию. «Меня дядя с тетей приучили не трогать вещи, что не собираешься покупать», — ответила я, чуть оборачиваясь на незнакомца. «Хах», — усмехнулся человек. «Да они, наверное, профессиональные искатели. Но не волнуйся, здесь можно трогать книжки, и они тебя не сожрут, по крайней мере, не в этой секции. А совет их хороший. В нашем мире сейчас лучше вообще незнакомые предметы не трогать, а вот в мое время», — продолжил бормотать он себе под нос и скрылся за поворотом. Проводив взглядом незнакомца, я с сомнением посмотрела на книгу с названием «100 способов приготовить камень», что просто излучало желание учить, и все же не рискнула к ней прикасаться. Не делай это, трогать магические вещи, когда вокруг тебя нет никого из знакомых, которые смогут помочь в случае чего. В школе нам про это каждую неделю говорят. Поэтому я продолжила и дальше ходить между книжек, читать их иногда странные, а иногда вообще непонятные названия, и вскоре, сделав круг по, как я успела убедиться, очень малой части магазина, вернулась к Дамблдору, который уже начал прощаться с одним из своих знакомых. Повезло. Когда мы вышли из Флориши Блоттс, я сверилась со списком и сказала: «Так, остались принадлежности для зельеварения», сказала я уверенно, но все же решила уточнить один неясный мне момент в письме. «А зачем в Хогвартсе брать с собой животное?» «Хм, животные довольно полезны, мисс Поттер. Если сможете договориться с одним, то он будет вам помощником в нелегком пути обучения. Например, совы – отличные почтальоны и могут практически мгновенно доставить любую посылку в любую часть мира. Жабы – поистине бездонные хранилища для предметов, по сравнению с которыми ваша сумка – лишь маленький кулечек. Змеи полезны зельеварам, ведь могут выделять различный яд в зависимости от того, что им скормить. Низлы – хорошие защитники и средства передвижения. Летучие мыши имеют схожие свойства. В мире существует множество полезных тварей, но стоит помнить, что не все они настроены доброжелательно, так что если встретите такого в дикой местности, то, прежде чем выйти на контакт, хорошо себя защитите, поучительным тоном закончил Дамблдор. Круто. Восторженно запищала я. Мне срочно нужен хотя бы один такой. А можно взять всех? Хах, улыбнулся Дамблдор и потрепал меня по голове. Вы, конечно, можете, но тогда и забота о них будет ложиться только на ваши плечи. Встречал я волшебников, которые договаривались с сотнями различных тварей. Они были сильны, не спорю, но и ответственность на них лежала немаленькая, ведь не всем из этих животных было достаточно лишь кормежки и сухого места для сна. Вот как, чуть расстроилась я. Но когда я стану великой волшебницей, то смогу заботиться обо всех, кого захочу взять. Так, верно, подтвердил Дамблдор. А пока вы еще учитесь, то стоит выбрать одного. Ведь кто знает, вдруг вам не понравится заботиться о питомце. Верно, повторила я слова Дамблдора и кивнула, но почти сразу вспомнила еще один вопрос и поспешила его задать. А кто эти работники банка? Я знаю, что есть карлики и они невысокие, но никто мне не говорил, что они морщинистые и с заостренными ушами и зубами. Ах, это, понимающе кивнул Дамблдор. Они не карлики, их расу называют гоблинами. Можете прочитать про них в книжках, что вы купили. На первом курсе проходит всех известных нам живых существ, хоть и в сокращенном виде. Понятно, задумчиво протянула я, похлопав по своей сумке. Дамблдор провел меня до магазинчика, на вывеске которого был изображен реально булькающий котел, и в него кидали различные ингредиенты. Само здание было уверенным в себе и даже не обратило на нас какого-либо внимания, как будто и неинтересны ему покупатели. Внутри же было множество различных странных штук. Я заметила и движущиеся глазные яблоки, высушенные травы, руки, какие-то кочерышки, подвешенные трупики животных и их скелеты, бочки с совершенно непредсказуемым содержимым, множество блестящих инструментов, котлов, а также разделочные доски. И это лишь то, что мельком попало мне на глаза. Дамблдор, сразу же узнал моего компаньона-продавец. Какими судьбами, Блэк, поприветствовал его он. Вот показываю своей подопечной, где можно достать лучшие ингредиенты и инструменты для зельеварения. Подопечная, с интересом спросил продавец и повернул голову в мою сторону. Неужто сама Хила Поттер? Приятно познакомиться, автоматически поздоровалась я и продолжила с интересом осматривать обстановку, уже привычно прекращая слушать неинтересные разговоры взрослых. Купив все, что было нужно, я обозначила следующую цель – магический питомец. Удивительно, но, по словам Дамблдора, было неприлично договариваться со зверями на улице, надо пойти в специальное здание, в котором собирались все те твари, которые хотят помогать волшебнику. Спустя несколько минут спокойной пешей прогулки впереди показалось нужное здание, которое даже в вывесках не нуждалось, так как вокруг него летали целые стаи различных птиц, а само здание находилось в центре внушительных размеров парка, по которому гуляли как волшебники, так и звери. Проходя по вполне привычному парку, за исключением того, что всякого магического здесь было в несколько раз больше, чем в обычном, я уже начала приглядываться к животным, но хоть они все и были необычными, я все же не получала никакого отклика внутри. Так мы и зашли в само здание, внутри которого были самые настоящие переплетения живых деревьев с камнем самого здания. И все это создавало довольно природный, если не дикий, вид, а обилие животных, которые скакали, шипели, летали, спали, исчезали, искрились и делали множество самых разнообразных вещей, лишь добавляло красок в творившееся вокруг безобразие. И самое интересное, что это здание следило за всем, происходящим на его территории, прямо как книжный магазин. Профессор Дамблдор, подошел к нам уже немолодой мужчина, пока я смотрела во все глаза на округу, ищите пополнение в запретный лес, извините, но с последнего вашего визита никого достаточно интересного здесь не появлялось. Нет, мистер Брукс, сегодня я пришел, чтобы моя подопечная посмотрела на зверей и, возможно, договорилась бы с кем-нибудь из приглянувшихся ей, кивнув в мою сторону, сказал Дамблдор. Подопечная, удивленно посмотрел на меня Брукс и вскоре продолжил. «Сама Хила Поттер, неужели уже пришло время?» «Да, время в наши годы летит быстро», — погладив бороду, ответил Дамблдор. «Так, поможешь нам с выбором?» «Конечно, помогу», — хлопнув ладонями, улыбнулся Брукс. «У мисс Поттер есть какие-то предпочтения?» — обратился он ко мне. Задумалась я на секунду. «Животное должно быть мне под стать», — хах, усмехнулся мужчина, потерев свой подбородок. «Нелегкая эта задача, конечно. Драконов у нас, увы, не водится, они слишком горды, чтобы прилетать самим», — сказав это, он ушел в свои мысли. «Ну, пока вы думаете, можно я пройдусь?» — спросила я, устав смотреть на задумчивого мужчину. «Конечно», — махнул Брукс рукой, и я быстро нырнула во все еще непривычное мне изобилие магии. Вокруг ходили не только различные твари, но и волшебники. Я даже заметила пару ровесников с их родителями. Но вот ни одно попавшееся мне на глаза животное не было достаточно подходящим для меня, и мне больше казалось, что они меня избегают. К остальным волшебникам они с интересом подходили, а вот, увидев меня, старались уйти подальше. «Может, от меня пахнет как-то плохо?» — читала, что животные чувствительны к запахам. «Но я мылась сегодня, неужели не нравится мой шампунь?» «Да и раньше такого не случалось, что-то изменилось». За своими размышлениями я не сразу заметила, что с меня кто-то не сводит взгляда. Осмотревшись, я увидела белую сову, которая гордо сидела в одиночестве на ветке и смотрела прямо на меня. Остальные совы старались улететь подальше при моем приближении, но она даже не пыталась. С интересом посмотрев на птицу, я остановилась и подняла свое предплечье. Сова лишь наклонила голову и ухнула, но все так же продолжила стоять. Не прошло и минуты, как она спикировала вниз прямо на мою руку. Когда сова осторожно приземлилась, я радостно улыбнулась и посмотрела ей в янтарные глаза. Полярная сова встретила мой взгляд своим, и я сразу же поняла, что мы подружимся, а кончики пальцев начали покалывать от странного чувства единения. «Хорошая сова», — сказала я, на что получила укол в руку одной из когтистых лапок. «Хорошо, придумаю тебе имя. Или у тебя есть свое?» Сова непонимающе на меня посмотрела, а потом отвернула голову. «Хм, надо будет придумать что-то хорошее». Обрадованная находкой, я решила вернуться к Дамблдору и показать ему птицу. Поход обратно занял не так уж и много времени, но моя рука начала потихоньку затекать. Заметив это, сова вспорхнула вверх и приземлилась на одну из веток, что были рядом с выходом. «Мисс Поттер, вижу, вы нашли кого-то подходящего», — вынырнув из каких-то бумаг, сказал Брукс, как-то узнав о моем приближении. «Не желаете что-то прикупить?» Я вопросительно посмотрела на белую сову, на что она гордо ухнула и начала чистить свои перышки. «Пожалуй, корма и удобной переносной клетки будет достаточно», — после недолгих раздумий ответила я. «Сейчас принесу», — сказал Брукс и отошел в одно из смежных помещений. «Полярная сова», — задумчиво сказал Дамблдор, — «хороший выбор, но все же вам стоит почитать о них побольше, чтобы избежать маленьких казусов». «Поняла», — кивнула я в ответ и принялась ждать, как оказалось, продавца. «Для начала советую взять ванильное», — посоветовал мне Дамблдор, когда я просматривала меню. «Но здесь нет одного ванильного вкуса. Они все разные», — удивилась я разнообразию. После покупки всего нужного для совы Дамблдор напомнил о том, что мы еще зайдем за мороженым. Само здание кафе-мороженое Флориана Фортескью было гостеприимным и прохладным. Внутри находилось много народу, но никакой кассы или вывесок не было, только столы разных размеров и разноцветные папки с меню на них. Сейчас же у меня глаза разбегались от многообразия представленных вкусов. А еще здесь можно было заказать не только мороженое, но и другую еду, вот только я даже не представляла, как заказать хоть что-то. «Чтобы принесли то, что вы выбрали, нужно указать палочкой на нужный пункт в меню», — увидев мое замешательство, сказал Дамблдор и сразу же продемонстрировал нужное действие. Когда он указал палочкой в меню, то за нашим столиком сразу появился глубокое блюдце на высокой ножке с шариком мороженого насыщенного красного цвета. Посмотрев, как Дамблдор с нескрываемым удовольствием принялся за свою порцию, я повторила его действие, указав палочкой на, вроде как, обычный ванильный вкус, и десерт появился рядом со мной прямо из воздуха. «А как они вообще это делают?» — спросила я, тыкаясь длинной ложкой в белый холодный шарик. «Это все магия», — изрек Дамблдор, отвлекаясь от сладости. Когда мороженое закончилось, Дамблдор посоветовал заказать и обычной еды, которая здесь тоже отменного качества. Почувствовав голод, который был подавлен до этого момента ворохом восторженных эмоций, я принялась выбирать горячее блюдо. Вскоре на нашем столе уже стояло блюдо с горячей картошкой и мясом, а также две тарелки супа. «Как вам первое посещение магического мира?» – спросил Дамблдор, наслаждаясь и вправду вкусной едой. «Возможно, даже тетя Петуния высоко оценила бы эту готовку». «Это так весело», – ответила я сразу же. «Вокруг все движется и живет своей жизнью. Множество различных видов вокруг, и я даже нашла себе питомца», – указала я на сову, которая спокойно дремала в своей новенькой клетке. «Вот как?» – кивнул сам себе Дамблдор и задал еще один вопрос. «Тогда есть какая-то особая причина, по которой вы никому не смотрите в глаза?» «Ну, да», – призналась я, отводя взгляд. «Когда я смотрю в глаза людям, то вижу их грехи, то, о чем они жалеют, то, о чем не хотят говорить». «Вот как?» – повторил Дамблдор, погладив свою бороду. «А что вы увидели в моих глазах?» – спросил он то, на что я не хотела отвечать. «Я не смотрела», – сказала я и уткнулась взглядом в тарелку с едой. «А хотели бы?» – с интересом спросил он. «А вы не будете злиться?» – ответила я вопросом на вопрос. «Конечно, нет», – со смешком ответил Дамблдор. Я медленно подняла глаза и впервые всмотрелась в лицо директора Хогвартса. Его глаза источали слабый голубой свет и выражали живейший интерес к происходящему, как будто он хотел что-то проверить. Я решила не погружаться слишком глубоко, помня наставления тети, поэтому практически сразу отвела взгляд и быстро сказала: «Вы жалеете, что не заправили кровать сегодня?» «И вправду», — с удивлением сказал Дамблдор. «Интересные у вас способности, мисс Поттер. Лучше не пытайтесь их ограничивать, а старайтесь развивать. Но они никому не нравятся», — пробурчала я недовольно. «Уверяю вас, что в Хогвартсе вы сможете найти единомышленников или тех, кто будет не прочь попробовать свои силы против вас», — заверил меня Дамблдор. «Надеюсь», — только ответила я и принялась доедать свою еду. Вскоре мы уже покинули Косую Аллею и спустя считанные минуты оказались рядом с домом тети и дяди. «Все-таки магия — это круто. Наконец-то вы здесь», — практически мгновенно открыла двери тетя, как только Дамблдор позвонил в звонок. «Как я и говорил, мы вернулись раньше 8 часов», — спокойно сказал Дамблдор. «Сейчас 7:45, непонятно почему начало негодовать тетя». «Согласен с вами», — кивнул Дамблдор. «Ладно, спасибо за то, что помогли девочке. Зайдете на чай?» — спросила Петуния с сомнением. «Не стоит, у меня еще есть пара дел, так что мне нужно спешить». Подняв ладонь, отказался от гостеприимства Дамблдор и обратился ко мне. «Увидимся в школе, мисс Поттер. До свидания», — попрощалась я и тетя закрыла дверь. «Что ты там понакупала?» — строго спросила она меня, осматривая сумку, палочку в кобуре и парящую за моим плечом клетку с белой совой. «У твоей матери была жаба», — внезапно сказала тетя. «Правда?» — с удивлением спросила я, ведь тетя очень редко говорила про мою маму, а когда начинала, то сразу же становилась жутко злой. «Да», — секунду посмотрев на сову, ответила она. «Иди разложи вещи, нечего в проходе стоять». Кивнув, я поднялась в свою комнату и принялась вынимать покупки из сумки. Когда же я все разложила и принялась быстро просматривать книжки, тетя зашла в мою комнату и погнала спать. Смирившись с тем, что утолю свое любопытство завтра, я спустилась в свой чулан. Засыпая, я думала об оставшемся месяце лета и что можно еще много чего успеть. «Просыпайся!» — услышала я крик тети и раскрыла глаза. «Работа не ждет!» «Да, тетя!» — поспешила ответить я и села на кровати. «Ну что же, надеюсь, тетя Петуния выделит мне время на изучение магического мира». Приехали 2:01. Я ничего не успела. Наступило уже 1 сентября, а я смогла только чуть-чуть прочитать про сов и немного историю Хогвартса. И все. С того дня, как я вернулась с Косой Аллеи, тетя Петуния не давала мне и часа покоя. Но лето наконец прошло, и я буду свободна почти на целый год от ее наставлений, которые она и старалась впихнуть в меня все это время. Сейчас же я стояла в компании тети на вокзале Кингс Кросс, а моя сова спокойно сидела на жердочке в своей навороченной клетке, что парила за моей спиной. «Веди себя хорошо, даже не думай влипать в неприятности, слушайся старших, хорошо питайся, соблюдай режим сна, не забывай о гигиене и реши уже что-то со своими волосами. Уж в мире волшебников должно найтись средство, что справится с ними», — говорила тетя уже в который раз, а я уже автоматически кивала в ответ. «Вроде бы все. Ах да, не забудь купить билет на поезд», — раз моя сестра оставила тебе магические деньги. Вот теперь точно все, уверенно закончила тетя, с сомнением осмотрев меня. Я же была одета в удобные ботинки, юбку, белую рубашку с легкой курткой поверх. Не уверена, что именно не нравилось тете на этот раз, но, скорее всего, ее раздражала выглядывающая из-под куртки кобура для палочки и моя вместительная сумка, что не сочеталось с одеждой. Поэтому я нацепила на себя самый уверенный вид из возможных, и тетя Петунья наконец прекратила оценивать мой вид и сдалась. «Сойдет, ты же учиться идешь, а не жениха себе искать», — еле слышно пробормотала тетя, но я не совсем поняла, почему она решила сказать такую очевидную вещь. «Хорошо, помни все, о чем мы говорили, и хорошо учись», — сказала Петунья и подтолкнула меня вперед, указав на кирпичную колонну между платформами 9 и 10. Люди вокруг практически не обращали на меня внимания, разве что поглядывали на летающую клетку, но и это не отнимало слишком много их внимания, все же на вокзале можно и не такое увидеть. Тетя говорила, что нужно идти прямо через кирпич, и если бы не парочка детей, которые прошли сквозь него до меня, то я бы подумала, что она меня разыгрывает. Что интересно, те самые дети проходили на волшебную платформу вместе с родителями, а я же иду совершенно одна, и здесь я не совсем разобралась, что именно мне нужно чувствовать. Обиду за то, что меня оставили одну и даже не проводили прямо до поезда, или гордость за то, что считают меня достаточно самостоятельной для таких путешествий. Попрощавшись с тетей и собравшись с духом, я решительно пошла в колонну, и у меня даже получилось не зажмуриться при встрече с на вид твердым кирпичом. Когда я легко прошла преграду, то все звуки вокруг мгновенно стихли, но стоило мне сделать еще один шаг вперед, как я оказалась на совершенно другом вокзале. Вокруг вместо обычных людей ходили волшебники в своих разноцветных мантиях и остроконечных шляпах. За большей частью прохожих бегала различная магическая живность, парили чемоданы и гуськом ходили дети. И детей здесь было много. Сам же вокзал был с высокими потолками и витражами, через которые проходил солнечный свет, а напротив нескольких платформ стояло по поезду, которые должны будут вскоре отправиться к своему пункту назначения. Из созерцательного состояния меня вывел отклик кого-то из взрослых, который посоветовал мне уйти с дороги, если я не хочу, чтобы меня сбили. Разумно рассудив, что он прав, я поспешила возобновить свой шаг. Удивительно, но, несмотря на толпу, пройти было легко, и, следуя указателям, что висели в воздухе и всячески привлекали к себе внимание, я оказалась возле кассы. «Здравствуйте, мне один билет до Хогвартса», — встав на носочки, чтобы лучше видеть кассира, — сказала я, когда подошла моя очередь. Расплатившись за билет, я отошла в сторону и начала его осматривать. Сам билет был выполнен из плотной светлой бумаги, в углу которой был указан номер платформы 9¾, а большая надпись «Хогвартс Экспресс» не оставляла сомнений, что я сделала все правильно. Воодушевленная своей самостоятельностью, я направилась на поиски. Благодаря помощи всезнающих указателей я быстро нашла нужный поезд. Он был выкрашен в красный цвет с вкраплениями черного в некоторых местах. Хогвартс Экспресс был довольно длинный с множеством вагонов и создавал впечатление надежного транспортного средства, которому и торнадо не страшен. Не найдя же никакой информации о моем месте на билете, я пришла к выводу, что здесь свободная посадка. Скрывшись от вокзального шума в одном из вагонов, я заняла свободное купе и принялась ждать отправки. Само купе было довольно удобным, с мягкими местами, где легко могут устроиться 4 человека, выдвижным столиком, хорошим и чистым окном и верхними полками, куда можно положить свой багаж. Меня привезли на вокзал где-то за час до отправления, а так как я быстро справилась с легальным размещением себя в нужном поезде, то и свободного времени у меня осталось достаточно. Провести его, тупо пялись в окно на улицу волшебного вокзала, было заманчивой идеей, но я заставила себя достать один из учебников. Сова мерно дышала в клетке, что стояла на уже выдвинутом столике, слабый шум вокзала еле пробивался до меня, а редкие прохожие не делали ничего, что обратило бы мое внимание на них. Все это создавало расслабляющую атмосферу вокруг. И только я собралась открыть историю Хогвартса, как в мое купе вошла девочка. «Извини, здесь свободно?» – спросила она, неловко улыбнувшись. «Да, можешь заходить», – ответила я, осматривая свою будущую соседку внимательнее. Девочка была примерно моего возраста, с пышными каштановыми волосами, что доставали ей до лопаток, и приятной улыбкой. Она быстро заняла свое место, легким движением руки закинув большой чемодан на верхнюю полку, и сразу же представилась, протягивая руку. «Я, Гермиона Грейнджер, Хила Поттер», быстро пожав протянутую руку, представилась я и перевела все свое внимание на книгу, что лежала у меня на коленях, хоть и в поезде, но я должна прочитать больше. «Хила Поттер», со странной интонацией переспросила Гермиона, заставляя меня вновь обратить на нее внимание. «Да, я так и сказала», подтвердила я, вопросительно посмотрев на нее. Та самая Хила Поттер задала совсем уж непонятный вопрос девочка и застыла в ожидании ответа. «Смотря кого ты имеешь в виду», осторожно начала я. «Хила Поттер, герой последней магической войны, та, кто победила Волан-де-Морта, девочка, которая выжила. Это ты?» Закончив перечислять, вновь спросила она. После ее слов я начала что-то смутно припоминать. Вроде как что-то такое говорили взрослые, когда я гуляла с Дамблдором по косой аллее, да и некоторые волшебники, с которыми он говорил, произносили нечто подобное. Но я быстро выкидывала это из головы за ненадобностью. «Возможно», — задумчиво спросила я, вроде слышала похожие выражения, когда попала на косую аллею, но я не уверена, что они относились ко мне. «Ты шутишь?» — с обидой спросила Гермиона. «Ты же сама сказала, что ты Хила Поттер». «Да», — подтверждающе кивнула я, «но я же не могу быть единственной с таким именем, верно? И вообще, что-то не припомню, чтобы я участвовала в какой-то войне, разве что в войне за игровую площадку». «Естественно», — с видом знатока сказала Гермиона, складывая руки на груди. «Ты же была годовалым младенцем. Было бы странно, если бы ты что-то помнила». «Младенцем?» Еще больше запутываясь, спросила я. «Но как я могла победить какого-то там Волан-де-Морта, будучи младенцем? Да и участвовать в магической войне, когда я узнала о существовании волшебного мира лишь месяц назад?» «Но», — хотела начать спорить девочка, но, видимо, вслушалась в мои слова и задумалась. «А ведь и правда, как, вот-вот», — важно покивала я. «А вообще, довольно странно слышать от кого-то такие интересные факты о себе. Где ты их откопала?» «Ну», — чуть замялась Гермиона, но все же ответила. «В книгах по истории магического мира, да и про Хилу Поттер написано много разных книг», совсем сникнув, она начала тыкать пальцем мягкое сиденье. «Прямо в настоящем учебнике по истории?» — с удивлением спросила я. «Угу», — грустно кивнула девочка. «Надо проверить», — решительно сказала я, кладя историю Хогвартса на столик, и достала из своей сумки учебник по истории за первый курс. «Осторожно», — сказала девочка, когда я начала просматривать содержание. «В книгах за первый курс этого нет. Про Хилу Поттер написано в учебнике по современной истории, а она будет на старших курсах». «Обидно», — только и сказала я, захлопывая книгу. «А как можно проверить, та самая ли я Хила Поттер или нет?» «Не знаю», — после минутного молчания ответила Гермиона, расстроенно опустив плечи. «Так бы и сидели мы в какой-то неудобной тишине, но в наше купе заглянул мальчишка и громко спросил: «У вас свободно?» «Ага», — машинально ответили мы с девочкой. «Отлично», — радостно сказал мальчик, заходя в купе, и я перевела на него взгляд. Первое, что бросилось в глаза, так это рост, что не соответствует его возрасту в 11 лет, а также рыжие волосы с множеством веснушек на лице, одежда его была неряшлива. Думаю, его вполне можно назвать долговязым. «Я, Рон Уизли», — представился он, пока ставил свой чемодан на верхнюю полку и плюхнулся на свободное место. «А вас как зовут?» «Я, Гермиона Грейнджер», — первой представилась девочка, протягивая руку, которую Рон с радостью пожал. «Я, Хила Поттер», — представилась уже я, но к моей протянутой руке он даже и не думал прикасаться. Вопросительно посмотрев на него, я поняла, что Рон почему-то застыл. «Правда?» — как-то слишком радостно спросил он, и я даже почувствовала, как он перевел все свое внимание на меня. «Я твой большой фанат. Дома просто куча книжек о тебе, а взрослые все время ставят тебя в пример». «Да, это все, что мне удалось из себя выдавить. Это может быть не она», — выпрямившись, высказалась Гермиона, чем перевела на себя фокус внимания Рона. «Как это не она? Я знаю только одну Хилу Поттер, а ты?» — чуть растерянно спросил он. «Я тоже сначала подумала, что это она», — с каким-то превосходством в интонации начала отвечать Грейнджер. «Но Хила Поттер, что сидит перед нами, утверждает, что не помнит свое участие в магической войне, и это логично, ведь тогда она была годовалым младенцем. А еще она узнала о волшебном мире только где-то месяц назад, прямо как я, а я волшебница в первом поколении. Понимаете, к чему я клоню? Не совсем, признался Рон, почесав голову. Примерно, покачав головой, ответила я. Хила Поттер, герой магической войны, а значит, она должна знать о магическом мире с самого рождения, наставительно подняв палец, сказала Гермиона. Ао, понимающе протянул Рон, пока я задумчиво смотрела в окно. Но мы можем легко проверить, та ли это Хила Поттер или нет, внезапно для меня выдал он. Что? С интересом спросила Гермиона. У тебя есть ее портрет, или внешнее описание? Ну, я знаю только то, что она должна будет поступать на первый курс Хогвартса и то, что она точно девочка. Кстати, вы обе точно девчонки? С подозрением спросил Рон, чем сбил меня с мысли. Что за бредовый вопрос? Обиженно спросила в ответ Гермиона. Конечно, я девочка. Я тоже, решила я подтвердить очевидное под взглядом двух человек. Фух, с облегчением выдохнул Рон. Не поймите неправильно, вы похожи на девочек, но шутки моих братьев просто запутали меня, и теперь я лучше буду переспрашивать, чем попаду в те неловкие ситуации еще раз, решил пояснить он, а потом спросил. Вы знаете кого-нибудь еще из Уизли? Нет, одновременно с Гермионой ответила я. Это хорошо, радостно кивнул Рон. Я еще успею вас предупредить. Все Уизли с рыжими волосами, и нас правда много, и когда вы вдруг встретитесь с кем-то из моих братьев, то не поддавайтесь на их провокации, вообще ни на какие. В идеале просто игнорировать, но для этого надо уметь предугадывать все их шаги, а я могу лишь половину, совершенно серьезно сказал он. Избегать твоих братьев? С непониманием спросила Гермиона. Ага, важно кивнул Рон. Как тот, кто жил с ними всю свою жизнь, могу заверить, что эта стратегия самая выигрышная. Правда, можно еще ответить на их нападки, но тогда они быстро находят союзников среди других Уизли. Легче убежать, пожав плечами, сказал он. Приму к сведению, с сомнением сказала Гермиона, а потом решила вернуться к более важной для нее теме. Так ты знаешь способ проверить подлинность Хилы Поттер? Конечно, подтвердил мальчик и внезапно замялся. У нее должен быть этот самый. Ну, знаешь, шрам, шепотом закончил он. Шрам? Спросила уже я, пытаясь вспомнить, есть ли у меня вообще какие-то шрамы. Именно, подтвердил Рон. Шрам, что остался от темного убивающего проклятия. Но нигде не говорится про этот шрам. Откуда ты вообще это узнал? С интересом спросила Гермиона. Я же уже говорил. С непониманием ответил Рон. У меня дома куча историй про Хилу Поттер, и в каждой из них говорится про шрам. Правда, никто не уточнял, где он находится или вообще какого размера и формы. В сказках, предположила Гермиона. Ага, и в них тоже, подтвердил Рон. Вспомнила. Шрам. Шрам у меня на лбу в виде молнии, сказала я и подняла волосы на лбу. Он все еще там? Он правда у тебя есть? Пораженно сказала Гермиона, а Рон опять почему-то застыл. Хм, значит, я и правда та самая Хила Поттер, с осознанием кивнула я, опуская волосы. Довольно неожиданно. Ух, издал Рон нечленораздельный звук. Я поеду в Хогвартс вместе с Хилой Поттер. Честно, не думал, что смогу тебя встретить прямо в вагоне. Бывает, безразлично пожала плечами я и уставилась в окно. Магическая война, значит. Купе погрузилось в тишину, в которой каждый из нас троих думал о чем-то своем, но вскоре нас вырвало из задумчивости объявление о скорой отправке поезда. «Ой, я же хотела переодеться в школьную форму», вдруг всполошилась Гермиона и полезла доставать свой чемодан. «Зачем?» – с интересом спросила я. «У нас же будет церемония распределения, как только мы приедем», – пояснила девочка, ставя чемодан на сиденье. «Ты же читала историю Хогвартса», – указала она на книжку, что лежала на столике, там про это написано. «Я не успела», – призналась я. «Вот как? Тогда слушай», вновь сев напротив меня, начала Гермиона. «В Хогвартсе существует 6 факультетов, 4 для волшебников и 2 для сквибов. На церемонии распределения будет решено, в какой из факультетов мы попадем». «О, я знаю все про эти факультеты», — заявил Рон, влезая в разговор. «Самый лучший из них — Гриффиндор, так как там учатся самые храбрые, честные и сильные. В Слизерине все поголовно высокомерные, гадкие и хитрые. Когтевран для самых умных, а в Пуффендуй попадают одни добрячки. И 2 факультета для сквибов Валдорф и Тагард, но чем они различаются не очень понятно. Милые поверхностные знания, с превосходством заметила Гермиона. Такое впечатление, что это я здесь из семьи волшебников, а не ты, эй!» – обиженно вскрикнул Рон. «Я, вообще-то, поделился ценными знаниями. Ты хоть представляешь, как сложно вытянуть информацию из моих братьев? Лучше бы книжки почитал, узнал бы намного больше», – пренебрежительно махнув рукой, сказала Гермиона. «Говоришь, как братья?» – насупился Рон и отвернулся, но Гринджер уже не обращала на него внимания. «Так вот», – прочистив горло, продолжила она, – «ты уже слышала названия всех факультетов, но они различаются не столько характерами своих учеников, сколько предметами, что они преподают. Но если обобщить, то можно сказать так: Гриффиндор для воинов, Слизерин для темных магов, Когтевран для исследователей, Пуффендуй для строителей, а вот Валдорф и Тотгард для создателей артефактов, но я так до конца и не разобралась в их отличиях. Насколько я успела понять, на этих факультетах различаются подходы к созданию магических предметов». «О, понятно», – кивнула я. «Спасибо за разъяснение». «Не стоит», – сразу же смутилась Гермиона, сложив руки в замок. «Обращайся, я всегда помогу». За разговорами мы и не заметили, что поезд уже тронулся, так плавно он ехал. И не успела я задать еще парочку уточняющих вопросов у, очевидно, знающего человека, как в наше купе пожаловал еще один гость. «Я слышал, что с нами едет сама Хила Поттер, но не ожидал, что меня опередит один из Уизли», — с превосходством сказал мальчик, стоя в проходе. Сам мальчик был моего возраста с блондинистыми волосами и уже одетый в школьную форму, а за ним стояли какие-то два бугая, чем-то сильно напоминающие мне друзей кузена Дадли. «Малфой», — фыркнул Рон и указал на Гермиону. «Это Гермиона Гринджер», — а потом указал на меня. «Это Хила Поттер. Приятно познакомиться. Я Драко Малфой, а за моей спиной Винсент Крэбб и Грегори Гойл», — указал он поочередно на молчавших мальчиков за своей спиной и перевел все свое внимание на Рона. «Думал, что мы встретимся только на распределении, но, видимо, судьба ко мне неблагосклонна». «Серьезно?» — сложив руки на груди, переспросил Рон. «Неблагосклонно? Где ты вообще это слово вычитал? Долго репетировал перед зеркалом?» «Замолчи», — махнув рукой, прервал вопросы Драко. «Не выводи меня из себя. А то что, снова пойдешь жаловаться папочке?» — провокационно спросил Рон. «Это было всего раз, и то тогда ты жульничал», — сжав кулаки, сказал Малфой. «Слова проигравшего», — фыркнул Уизли. «Хм», — высокомерно выдал Драко, резко успокаиваясь. «Я больше не попадусь на эти детские подначки. Истинный волшебник выше этого. Истинный волшебник ведет в счете, а не плетется в хвосте и глотает пыль», — непринужденно заметил Рон. «Еще посмотрим, кто кого, Уизли», — грозно сказал Малфой, нависая над Роном. «Неужели хочешь бросить мне вызов?» — сохраняя невозмутимый вид, участливо спросил Рон. «Вот еще», — презрительно фыркнул Драко. «Еще мараться от тебя не хватало», — ядовито выплюнул он и вышел из купе. Его сопровождающие сразу же пошли за ним. «И что это было?» — спросила я, вопросительно смотря на Рона. «Не обращайте внимания», — безразлично махнул Рон рукой. «Вы просто стали свидетелями трусости Драко Малфоя. Обычное дело». «Это было то, что я думаю», — спросила Гермиона, повернув голову на выход из купе. «Именно», — гордо сказал Рон. «Полное превосходство одного волшебника над другим». «Нет, не это», — помотав головой, сказала Гермиона. «Это была попытка вызова на дуэль». «Ага», — подтвердил Рон. «И у меня почти получилось его спровоцировать. Но он успел уйти, а был такой шанс вырваться не на одно очко вперед, а на целых два. Вот невезуха». «Что еще за дуэль?» — спросила я, с интересом смотря на своих соседей. «Волшебник может вызвать кого-то на дуэль, и тот, кого вызвали, определяет правила. Это может быть как игра в крестики-нолики, так и полноценная магическая битва. Но я думала, что это уже пережиток прошлого», — автоматически ответила на мой вопрос Гермиона. «И ничего не пережиток», — отрицательно мотнул головой Рон. «Просто они не так популярны, как раньше. В моей семье все братья без дуэли и не пошевелятся. А их же еще и выиграть надо, что просто невозможно на их же поле». «Интересно», — сказала я, погладив свою палочку. «Дуэли. Почему-то мне очень захотелось поучаствовать в парочке, но это будет противоречить наказам тети. Вот же дилемма». «Так, ладно», — хлопнув в ладоши, обратила на себя внимание Гермиона. «Рон, выйди. Нам надо переодеться в школьную форму. Может, потом как-нибудь?» — с легкими нотками нытья спросил он. «Чем раньше мы переоденемся, тем быстрее почувствуем себя настоящими учениками Хогвартса», — горячо и убежденно заявила Гермиона и начала выталкивать мальчика. «Ладно, ладно», – нехотя начал он вставать, – «нечего толкаться, я сам встану». Когда же за спиной Рона закрылась дверь в наше купе, я уже начала вытаскивать осеннюю форму из своей сумки, а Гермиона потянулась к своему чемодану, скидывая по пути ботинки. «Приехали 202, а какие у вас палочки?» – спросил Рон, когда мы все уже переоделись в школьную форму и смотрели на виды необъятных лесов из окна нашего купе. «Палочки?» – спросила Гермиона, доставая свою. «Я читала, что это личная информация и лучше не рассказывать ее тем, кому не доверяешь», – закончила она, с сомнением глядя на Рона, который начал закатывать глаза. «Это все старые предрассудки», – отмахнулся он от нее. «И я докажу». С этими словами он достал свою палочку и начал ее демонстрировать со всех сторон. «Я синий шерсть единорога. Эту палочку изготовил один из моих братьев после того, как закончил обучение у Элливандера. Вам, конечно, лучше не знать, чего мне стоило уломать брата пустить меня в мастерскую, но палочка меня все же выбрала», — гордо сказал он, с превосходством смотря на нас двоих. «Вот видишь, я сказал, и ничего плохого не случилось». Сама палочка была темного цвета и выглядела просто, с минимумом мелких деталей и узоров, но отчего-то мне казалось, что она отлично подходит Рону и разделяет его стремления. «Ммм», промычала Гермиона, раздумывая над его словами, и все же сказала: «Ладно, виноградная лоза и сердечная жила дракона», — скороговоркой проговорила она, давая лучше рассмотреть свою палочку. «Как только я вошла в лавку Элливандера, эта палочка появилась передо мной, а все вокруг начали хлопать», — закончила она, чуть-чуть смущаясь. Палочка Гермионы отдавала зеленым оттенком, а выпирающий узор в виде лозы был выполнен очень искусно. Если присмотреться, то можно было заметить, что лоза медленно переплетает палочку, понемногу меняя сам узор и добавляя палочке завораживающей жизни. Пока я рассматривала палочки, взгляд моих соседей сосредоточился на мне в ожидании, но я хранила молчание и успешно их игнорировала. Ведь я и правда чувствовала, что палочка – это очень личное. «Да ладно тебе», – первым взял слово Рон, не выдержав моего молчания. «Расскажи». Месяц назад все газеты только и делали, что писали о появлении девочки, которая выжила на косой аллее, и не просто о появлении, а об одном из самых необычных испытаний палочек. Все колдографии только и показывали твой смазанный и несущийся вперед силуэт. Вот у меня даже есть парочка вырезок. С этими словами он достал из своего чемодана какую-то тетрадку и, открыв ее, показал нам одну из страниц с каким-то силуэтом. «Еще писали, что когда ты наконец поймала ее, то выплеснула столько магии, что все колдографии вмиг размылись», — восторженно заявил он. «Мне было бы тоже интересно узнать, что это за палочка такая», — высказалась Гермиона, достав уже свою тетрадь с какими-то пометками. «Может, я продержалась бы под их напором, но вдруг поняла, что сопротивляться бессмысленно. Ну, расскажу я им, что у меня за палочка, что это вообще изменит, даст информацию обо мне, вот только какую, а что вообще можно узнать по материалу палочки?» — спросила я вместо ответа, чем немного расстроила Рона, но вот Гермиона странно воодушевилась. «Материалы палочки показывают ее характер, а следовательно, и характер волшебника, который этой палочкой колдует. Также, владея этой информацией, можно узнать предрасположенности волшебника в магии и не только», — выдала Гринджер лекторским тоном. «Про все это должно быть подробно изложено в материалы палочек и их применение, но этой книги у меня нет, так что я владею только общей информацией из магические существа за первый курс. Вот только профессор МакГонагалл, которая водила меня с родителями в косую аллею, рассказала, что в библиотеке Хогвартса я смогу найти все, что меня интересует. Не могу дождаться, когда я наконец там окажусь», — мечтательно закончила она. «Понятно», — кивнула я. «Все же эта информация не так уж и важна, по крайней мере, для меня». «Ладно», — приняв решение, сказала я и вытащила свою палочку. «Вот она, бузина, волос фестрала и кровь единорога». «Ух ты», — восторженно заявили оба моих соседа, — «сразу три ингредиента. Это должно быть необычно», — спросила я их, пряча палочку в кобуру. «Наверное», — с сомнением ответила Гермиона и посмотрела на Рона. «А что вы на меня смотрите? Я же не изготовитель палочек», — почесав затылок, ответил он. «Вот у нас в палочках два основных ингредиента», — взмахнув своей, начал рассуждать Уизли вслух, «У тебя же 3, а значит, она обязана быть необычной». «Логично», — поддержала его Гермиона и продолжила. «Но все же лучше будет поискать ответ в библиотеке или спросить у профессоров». «Неважно», — отмахнулся от этой темы Рон. «Меня больше интересует, как ты смогла развить такую скорость. Какие-то артефактные сапоги. Может, есть специальная тренировка? Просто максимум, что у меня получается без артефактов, это полетать минуты 2 с умеренной скоростью, и я становлюсь выжат как лимон, а если ускоряюсь, то быстро падаю. А с артефактом я о твоей скорости только мечтать могу. У меня просто получилось», — с вопросительной интонацией произнесла я. «А-а», — понятливо протянул он. «Не хочешь говорить? Не надо». «Нет, правда», — попыталась я заверить его. «Я ничего такого не делала и никаких артефактов не использовала. Да и не летала я раньше никогда особо. Только пару раз в детстве, но это были даже не полеты, а неуправляемое трепыхание в воздухе. И тетя потом на меня ругалась». С сомнением промычал Рон. «Ладно, поверю тебе на этот раз, но я настаиваю на совместной тренировке. Если я смогу повторить, что ты сделала на косой аллее, то место в команде по квиддичу у меня в кармане». «Что еще за квиддич?» — решила уточнить я, чтобы чуть-чуть перенаправить энтузиазм Рона. «Ты не знаешь». Как-то слишком бурно отреагировал он и впал в ступор. Наблюдая за тем, как Уизли пытался подобрать слова, я перевела вопросительный взгляд на притихшую Гермиону, и та, заметив это, поспешила пояснить. «Квиддич – популярная игра среди волшебников, которая включает в себя полеты и игру с мячом во всем доступном пространстве». Попыталась она сказать еще что-то, но не смогла. «Это все, что я о ней узнала. Эти игры меня не интересуют, так что я просто пролистала те страницы. И ты тоже». Бурность реакции Рона даже и не думала спадать, и он, вскочив на ноги, наконец смог подобрать слова. «Да будет вам известно, что квиддич – это величайшая игра, а ничего про нее не знать просто преступно. Вряд ли нас посадят в тюрьму, если узнают, что мы не разбираемся в этой твоей игре», — с недоверием сказала Гермиона. «Да я образно говорю, в квиддич играют лучшие волшебники», — горячо заявил он. «И в чем его смысл?» — решила я спросить. «Победить команду противника», — самодовольно кивнув, ответил он. «Без ложной скромности могу сказать, что в семейной игре я держусь в середине списка». «Понятно», — сухо ответила Гермиона спустя несколько секунд молчания. «Да ты просто завидуешь», — почему-то обидчиво заявил Луизли, указывая на Гринджер. «Сама летать не умеешь, вот и вредничаешь». «Все я умею», — воинственно сказала она. «Тогда докажи», — с вызовом произнес Рон. Гермиона не ответила, но, закусив губу и закрыв глаза, начала немного парить над своим сиденьем. Спустя пару секунд она распахнула глаза и сразу же рухнула обратно на свое место. «Вот», — сразу же сориентировалась она. «Съел, я могу летать». «Не впечатляет», — отметил Рон. «По правилам в поезде нельзя применять магию», — отвернувшись от него, начала ворчать Гермиона. «Я и так рисковала, показывая минимум». «Хм», — самодовольно хмыкнул Рон, подлетая над полом купе. «Правило для слабаков». Сказав это, он взлетел чуть повыше и уже хотел что-то сделать, как в наше купе заглянул кто-то из старшекурсников. «Что это ты удумал?» — спросил рыжий парень. От неожиданности Рон шмякнулся на землю и, быстро развернувшись, начал тараторить. «Ничего, Перси, абсолютно ничего. Просто показывал свои навыки, и все». По мере своей не такой уж и длинной речи Рон успел встать с пола и занять свое место, как примерный ученик. «То, что я староста, не дает тебе никаких преференций, Рон», — строго сказал Перси. «Еще одна выходка, и ты будешь наказан». «Понял, понял», — болванчиком кивнул Рон, выпрямив спину. Когда же старшекурсник удалился, причитая о несносных родственниках, Рон облегченно выдохнул и развалился на своем месте. «Это было близко», — пробормотал он. «А что это было? Неужели такого сильного мага, как ты, смог кто-то сдержать?» — с неприкрытым сарказмом спросила Гермиона. «Ну да», — тяжело выдохнув, признал Рон и придвинулся к нам, как будто сообщает какой-то секрет. «На самом деле я не какой-то великий маг, я лишь стремлюсь к этому званию». «Мило», — со скепсисом отметила Гермиона и принялась доставать какую-то книжку. «Тогда, если вы не против, я буду повторять материал». «Какой материал?» — удивленно спросил Рон. «Мы ведь даже учиться еще не начали». «Это не повод бездельничать», — строго сказала Гермиона, открывая немаленькую книгу и пропадая для внешнего мира. «И что это вообще должно значить?» — риторически спросил Рон, растерянно осматриваясь вокруг. «И вообще, я не бездельничал, а отдыхал. Отдых тоже очень важен». Вот, он еще что-то бормотал, но я прекратила его слушать. «Грингер права, не время бездельничать. Я полностью прошляпила время на подготовку перед магической школой, а значит, должна его наверстать хотя бы в вот таких вот перерывах». Погруженная в историю Хогвартса, я могла и пропустить обед, но Рон был настроен поесть в компании героини войны и был не прочь разделить этот момент с Гермионой. Вот так мы втроем достали ту еду, что взяли с собой, и принялись делить ее между собой. Несколько кусочков всего перепало и моей сове. Проводить так время было довольно весело. Раньше у меня не было такой роскоши, ведь я прославилась задирой и вообще со мной старались лишний раз не контактировать. А я ведь всегда только соразмерно отвечала на действия других, но почему-то всегда оказывалась виноватой. Ну, может, и чуть больше, чем соразмерно, но это же не изменяет того факта, что я была права. Жаль, что с моей точки зрения никто не был согласен. Время пролетело быстро, за окном уже начало темнеть, и мы услышали оповещение о прибытии. Не почувствовав никакого дискомфорта при резкой остановке поезда, я уже собралась брать с собой сумку с клеткой, но Рон остановил меня, заверив, что вещи надо оставлять в поезде, потому что их перенесут в мою комнату после распределения. «Мы должны быть в полной боевой готовности перед распределением», — воинственно заявил он. Гермиона подтвердила это, подкрепив все словами из книги. «Чувствую себя беспомощной, и это я определенно изменю в самом скором времени». Из поезда мы выходили толпой. Старшекурсники, по словам Рона, с отличительными значками старост начали строить нас на платформе, а потом повели куда-то в сторону. Наколдовав светящиеся шары, что освещали всю нашу колонну, старосты провели нас по извилистым тропинкам ухоженного леса к маленькой бухте. Прямо на деревянном помосте стоял настоящий великан с огромным фонарем, что освещал вообще все вокруг на многие метры, и махал нам рукой. «Хей!» — кричал он. «Подходите сюда! Все уже готово! Вот!» Старосты бесстрашно повели нас вперед, и я смогла получше рассмотреть громадного человека. Он был одет в плотное пальто и мощные ботинки, что создавали впечатление всепроходимого бульдозера. Его голова была скрыта длинными темными неухоженными волосами, что сливались с длинной бородой, создавая волосатый шлем с зазором, где видны нос, лоб и глаза. «Привет, будущие первокурсники!» — громогласно произнес великан, чтобы вообще все на расстоянии километра могли его услышать. «Меня зовут Рубиус Хагрид, и я — хранитель ключей Хогвартса. Сейчас мы поплывем вот на этих лодках», — махнул он своей огромной рукой в сторону воды, на которой и правда стояли лодки. «Не волнуйтесь, на всех местах хватит. И старайтесь не упасть в воду, а то вылавливать вас потом. Сплошная морока», — с весельем в голосе сказал он под конец. Старосты все это спокойно слушали, а когда речь Хагрида закончилась, они поторопили нас занять места в лодках. Рубиус первый занял одну лодку, показывая своим примером, как это надо делать, и вскоре все будущие первокурсники заняли места. В одних лодках сидело по три, а в других — по четыре человека. В моей лодке нас сидело трое. Я, Рон и Гермиона. Старосты же, проверив, что все сели и никого не забыли, развернулись и пошли обратно в сторону поезда. Хагрид же объявил об отправлении и еще раз предупредил о необходимости держать себя в пространстве лодки, а не в воде. Раздался звук, как от удара тупым деревянным предметом, и наши лодки во главе с Хагридом тронулись с места. Двигались мы довольно плавно, и я правда сомневалась, что из этой лодки можно хоть как-то вывалиться, разве что целенаправленно сигануть в воду, перепрыгнув бортик. Было темное время суток, но свет от фонаря Хагрида и звезд с луной давал возможность осмотреть окрестности. Наши лодки медленно плыли по зеркальной воде, а вдалеке на возвышенности виднелся настоящий замок. Создавалось впечатление, что его башни подпирали небо, а звезды были лишь украшением его величия. Замок просто излучал величие. Нет, не так, замок и был величием, мудростью, защитой и непоколебимой уверенностью в одном флаконе. Завороженная на самом деле волшебным видом, я и не заметила, как мы проплыли нужное расстояние. И лишь когда замок скрылся за сводом камней, я смогла перевести взгляд. Осматриваясь, я поняла, что не одна такая, и все будущие первокурсники были поражены зрелищем до глубины души. Вот мы и прибыли, значится. выкрикнул Хагрид, резво перепрыгивая со своей лодки на каменный берег. «Не отстаем, мы уже совсем близко». Лодки потихоньку подплывали к берегу, давая нам безопасно вылезти, а потом уплывали куда-то дальше. Когда все сошли на сушу, Хагрид возглавил нашу колонну и повел к распахнутым воротам, что были буквально в 10 метрах от нас. Помещение было огромным, с высокими потолками и освещалось неправдоподобно яркими факелами. Заведя всю нашу группу под крышу, Хагрид наказал нам ждать здесь и, закрыв ворота, куда-то ушел. «Как думаете, что будет на распределении в этом году?» — вроде как тихо спросил Рон, но все его четко расслышали. «А что было на прошлых?» — спросила я с интересом. «Никто не говорит», — раздосадованно ответил Рон, и на этот раз уже не пытаясь шептать. «А я слышала, что нам нужно будет гоняться за Снитчем», — сказала какая-то девочка из толпы, запуская цепную реакцию. Все резко захотели поделиться своим мнением, унимая тем самым нарастающее волнение. Кто-то говорил, что мы должны будем нырнуть на дно озера, что кишит самыми разнообразными тварями, кто-то, что нужно будет сразить армию троллей, кто-то, что победить в словесной дуэли самого Дамблдора, кто-то, что выучить целую книгу за минуту, кто-то, что встретиться лбом с надвигающимся драконом, кто-то, что победить тягу к сладкому, кто-то, что отбить убивающие проклятия, кто-то, что приготовить зелье, кто-то, что подружиться с призраками, и многое-многое другое. От количества вариантов у меня чуть разболелась голова, но слушать их было в каком-то смысле весело. В общем, гамме самых разнообразных предположений и слухов я и не заметила, как открылась внутренняя дверь помещения и к нам вошла какая-то строгая женщина в темно-зеленой мантии и остроконечной шляпе. «Первокурсники», — сказала она спокойно, но все резко смолкли и повернулись в ее сторону, — «церемония распределения вскоре начнется. Постройтесь в колонну». Пока мы выполняли ее команды, женщина продолжила: «Меня зовут Минерва МакГонагалл, и я заместитель директора и декан факультета Гриффиндор. Все за мной». Нас повели по просторным каменным коридорам замка. Сами стены величественного строения наблюдали за нами в немом ожидании, как будто предполагая, куда нас распределят. У меня сложилось впечатление, что стоит мне прислушаться, как я услышу их голоса. Пройдя несколько поворотов и лестниц, мы оказались в огромном зале с высоченными фигурными потолками. Это помещение имело несколько выходов в коридоры, лестницы закрытых дверей. Мы же подошли к одной из самых обычных дверей, хоть я и думала, что мы пойдем в сторону огромной двустворчатой двери, за которой происходило точно что-то интересное. Зайдя за МакГонагалл в открытый ей проход, мы оказались в еще одном просторном помещении, но все вокруг выглядело каким-то пустынным. Как будто кто-то убрал все украшения и мебель до нашего прихода. «Церемония распределения начинается», — сказала Минерва, осматривая каждого первокурсника, останавливая взгляд на некоторых из нас. «Как только вы услышите свое имя, то должны будете пройти через эту дверь», — указала она на нужный проход и вышла через него. Вокруг стояло нервное молчание, и говорить совсем не хотелось, а веселые предположения о распределении резко стали не такими уж и смешными. Вскоре раздались первые имена, и наша группа потихоньку начала уменьшаться. Я не сильно обращала на это внимание и лишь пожелала удачи Гермионе и Рону, когда пришла их очередь. «Пхила Поттер», — прозвучало мое имя, а когда я подошла к двери, то прямо почувствовала, как в спину стремится множество взглядов. Шагнув в новое помещение, я увидела еще один огромный зал, под сводом которого было видно не потолок, а настоящее ночное небо. По воздуху летали свечи и освещали 6 длинных столов, за которыми сидело множество самых разнообразных людей, которые, должно быть, были учениками школы. А также во главе помещения стояли столы, за одним из которых я увидела Дамблдора, а за остальными, очевидно, сидел персонал Хогвартса. И взгляды всех собравшихся здесь были направлены лишь на меня. В полной тишине я пошла вперед и встала перед МакГонагалл, которая держала в руках какую-то шляпу, что походило на ее собственную. «Мисс Поттер, присядьте», — сказала Минерва, указывая на стул рядом с собой. «Сейчас эта шляпа решит, где вы будете учиться». Кивнув, я села на стул, и шляпу вскоре водрузили мне на голову. Она полностью закрыла мне глаза и скрыла все посторонние шумы, хоть и до этого было не то чтобы шумно. «Интересно», — совершенно неожиданно для меня заговорила шляпа, и я по-настоящему испугалась, но сделать уже ничего не смогла. Вокруг появился непроглядный туман, а стула подо мной как будто и не было. Миг, и туман рассеивается, оставляя меня в каком-то соборе с различными движущимися фресками. Стоило мне моргнуть, и в нескольких метрах от меня образовался черный силуэт в той самой шляпе, что надели на меня. «Очень интересно», — сказал силуэт тем же голосом, что я слышала перед попаданием сюда. «Что произошло? Что это за место?» Стараясь всмотреться в силуэт, спросила я, но ничего не вышло. «Такой дар», — тем временем продолжал незнакомый силуэт, — «такой потенциал. Девочка, не стоит пытаться так сильно разложить меня на составляющие своим взглядом. Хоть у тебя и может это получиться через пару лет, но сейчас максимум, что ты получишь, — это мигрень. Кто ты и что это за место?» — спросила я, и не думая прекращать свои попытки. «Упертая», — кивнул силуэт. «Но ты ведь понимаешь, что упертость не всегда полезна, а упертость без силы и правильных убеждений вредна для здоровья. Кто ты?» — спросила я еще раз, чуть ли не рыча, и выхватила палочку из кобуры. «Меч», — удивился незнакомец, наклоняя голову. «Но ты же не умеешь им пользоваться, так чем он тебе поможет?» Мельком глянув вниз, я вправду увидела меч, а не палочку. Его лезвие было светлым, но ближе к рукояти становилось темнее и переходило в черный, сливаясь с гардой и рукоятью. Прямо как моя палочка. Быстро вернув взгляд на место, где должен был стоять силуэт, я его не обнаружила. «Все же интересно, почему меч?» Услышала я вопрос, а потом собор просто исчез, и я начала стремительно падать в темноту. Спохватившись, я взлетела и, застыв в пространстве, сжала свой меч покрепче. Взглянув на свою руку еще раз, я увидела не меч, а свою палочку, которая даже разлепила один глаз из своей вечной дремоты, но вскоре вновь его закрыла, безмятежно сопя. «Отлично», — прошипела я, что было очевидно, зря. Огромные горящие глаза открылись рядом со мной и начали вглядываться в саму душу. Прямо как я, но по-другому. В мой разум сразу же начали стучаться различные предложения о власти, деньгах, каких-то плотских утехах, уважении, небывалых знаниях и могуществе. Все эти мелкие лепетания, что, судя по посылу, должны были меня соблазнить на какой-то шаг, больше выводили меня из себя. Эта чертова морда думала, что я сама не справлюсь. Уж я-то справлюсь. Мой посыл был сразу же отправлен этим горящим глазам в беспросветной тьме, что им очень не понравилось, но мне было глубоко плевать. По пространству вокруг разнесся невообразимый рев, и в меня понеслись какие-то чудища. Каждая их форма отличалась и перетекала друг в друга. Кого-то это могло испугать, но у меня загорелась лишь одна мысль, приправленная веселым азартом. Вызов. Они посмели бросить мне вызов. Взмахнув своей палочкой, я повторила то же, что сделала на косой аллее, но на этот раз с намного большим напором. Нескончаемая молния сорвалась с моей палочки и поражала одного врага за другим. Повинуясь моим движениям, целые легионы падали замертво передо мной, а потом все резко закончилось, а огромные светящиеся глаза больше не смотрели на меня.